Будем читать из послания Иуды, 5 стих. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Вот, братья и сестры, серьезное слово, которое записано в Новом Завете. Напоминание, кажется, ну что напоминать прошлое? Тем более тем, которые это уже знают. Вот здесь апостол, он прямо так и напоминает, что говорит уже знающим это. Но если знаем, то зачем напоминать? Конечно, мы все понимаем, что это не просто так напоминание, а всякое напоминание в Слове Божьем, оно дается нам, чтобы мы извлекли из этого урок. Урок необходимый для нас, полезный для нас. И вот здесь вот такое напоминание о действиях Божьих. А Бог, Он вовеки тот же. И поэтому, если нам Слово Божие открывает, как Бог поступал в прошлом, то это также говорит нам о том, как Он может поступать сегодня. Конечно, можно напоминать о любви Божией, тоже очень важно и очень необходимо для нас, особенно, чтобы мы не унывали, чтобы мы имели такое твердое упование на Господа, что Он никогда не оставит. Любовь Христова, она с нами, и будет Господь поступать с нами по любви Своей. Тоже напоминание очень необходимое, но если только нам говорить о любви Божией, и такое одностороннее напоминание, оно не будет тогда совершенно для нас. Мы какую-то сторону упустим. Нам надо знать Бога всесторонне. Нам надо знать пути Его всесторонне. И я вот когда обратил внимание на это место, то как-то трепет такой наполнил сердце мое, что как серьезно. Ну вот как Иаков, когда он шел к Лавану, там ночью остановился, ночевал, там в поле прямо или на горе. И вот Бог явился, он увидел его, лестница на небо, ангелы нисходят. И он, когда проснулся, он говорит, как страшно место это. Это не что иное, как дом Божий. Как страшно это место. И, знаете, с одной стороны, кажется, ну вот такие серьезные действия Божие напоминать, когда приезжаешь в гости, ну, очень редко, может быть, видеть. Я вот второй раз, наверное, у вас в вашем собрании, там несколько лет назад был здесь, и говорить вот такие серьезные напоминания, может быть, не совсем удобно. Лучше бы вот что-то такое радостное. Но я так взвешиваю, что для нас необходимо важное слово, серьезное слово или легкое такое, успокаивающее, утешающее нас. Ну, нам то и другое надо, но в данном случае хотелось поделиться вот теми переживаниями, которые вызывает вот это напоминание. Обратим внимание, что Бог избавил народ из земли египетской. Избавил. А потом из этого же народа тот же самый Бог он погубил. Сначала избавил, а потом погубил. Большая разница между этими двумя положениями – быть избавленными или быть погубленными. Я думаю, действительно, это как иногда Бог через своих служителей предлагал, как Моисей говорит, предлагаю вам сегодня жизнь и смерть. Изберите. Жизнь или смерть. Действительно, быть избавленными или быть погубленными. И это делает один и тот же Бог с одними и теми же людьми. И особенно серьезно оно, знаете, и для меня вот так серьезно было, что это он не погубил грешников, которые, ну, никак не познавали пути Господни или, или не знакомы были, ничего общего не имеющие с народом Божиим, а нет, это те, которых Бог сначала избавил, они, на них проявил силу свою Господь, Он вывел их из земли египетской. Он показывал им силу свою, чудеса свои, расположение свое к ним, как они были избавлены через кровь пасхального агнца, это показывало им, как Бог любит их, и жертвы, понимали они все это или нет, но это было прообраз на страдания Иисуса Христа, и Бог вот так по благости Своей поступал с этим народом. Он провел их через море невредимыми, а египтян погубил в море. И вот эти люди дальше идут, а потом наступает момент, когда они погибают. Наказание Господне, то ли через змей, который жалят их, и они погибают, то ли через огонь, который возгорелся, то ли через какие-то другие наказания Господне, земля раскрывается, и люди живыми нисходят, проваливаются, или другими путями они погибают. А ведь это напоминание нам в Новом Завете, что так может происходить и с нами сегодня. Мы можем сегодня радоваться избавлением, которое Бог совершил над нами. Он избавил нас. Ведь мы тоже избавлены. Но если мы будем беспечны, и если мы не будем обращать серьезное внимание, как Бог от самого начала поступал с людьми и принимать все те уроки, то есть и для нас вот эта опасность быть погубленными. Поэтому нам есть основание, ну, серьезно посмотреть, но не просто же так Бог вдруг решил некоторых из этих избавленных из земли египетской просто так погубить. Было для этого основание. И вот это основание, оно указывается здесь. Здесь говорится вполне конкретно. Избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Неверовавшие. Я не думаю, что эти люди не верили, что Бог есть. Они видели чудеса, какие Он творил. Скорее всего, они верили, что Бог есть. Но они не доверялись Ему, не верили Ему, что вот Он действительно имеет добрые намерения с ними, что то, что Он делает с ними, это необходимо для них, и те требования, предписания, которые Он дает им, вот тот путь, который Он им указывает, и то, как Он через Слово Свое наставляет их, как они должны строить жизнь свою, вот этому они не верили. Они не воспринимали это верою. И это привело их к погибели. Вот хотелось бы вместе с вами вот вспомнить некоторые места из Слова Божия, которые в Новом Завете нам говорят об избавлении, которое Бог совершил и над нами, новозаветным народом Божьим. Вот апостол Павел в послании Галатам, в 1 главе, 4 стих, он говорит, что он избавил нас, или избавившего нас от настоящего лукавого века по воле Бога. Иисус Христос, Он нас избавил от настоящего лукавого века. То есть, вот этот век, вот этот мир, который Слово Божие характеризует, что этот мир – это гордость житейская или похоть очей и похоть плоти, вот это состояние или этот мир, который живет по воле князя, господствующего в воздухе, вот от этого настоящего лукавого века Бог избавил нас. Что значит избавил? Значит, Он освободил нас от притязания этого мира. То есть мир может продолжать притязать на нас, но он не имеет права на нас. Он не может проявить над нами насилие, духовного насилия, если мы сами не поддадимся его искушениям, того, что этот мир предлагает нас. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Мы избавлены от настоящего лукавого века. И избавлены, значит, вот этот настоящий лукавый век, он нам понятен. Мы не находимся под его, ну, очарованием или обмануты вот этим настоящим веком. Мы понимаем этот век, мы понимаем, что он, куда он заведет нас, если мы будем проявлять ему послушание. Мы избавлены от его влияния на нас. Так Господь хочет этого. Так написано, что по воле Божией это так произошло с нами. Это не просто Христос хотел вот так от себя, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Вот, братья и сестры, это радостная весть. Это действительно то, что напоминается нам, что Бог совершил над нами. И как серьезно наш Господь Иисус Христос хотел этого. Он настолько серьезно хотел нашего избавления от этого мира, что отдал самого себя. Он дорого заплатил за это. И вот теперь Он хочет, чтобы мы пользовались этим, чтобы мы дорожили этим, чтобы мы верили. Ведь погубил Бог кого? Неверовавших. Что значит веровать вот в это избавление от настоящего лукавого века? Ну, я так понимаю это. Верить этому действительно, это значит, во-первых, верить, что Иисус Христос по воле Бога, они усматривали, или Бог усматривал, что это избавление необходимо. Он хочет этого, Он не может иначе принять нас, Он не может иначе признать нас народом Своим, как только если с нами произойдет это избавление. И Он все сделал для этого избавления, довел это до нашего сознания, открыл нам возможность покаяться, выйти из этого мира. А теперь дальше. Дальше значит верить этому, это значит жить вот в этом избавлении. Жить в свободе от влияния этого мира. Вот это значит верить или доверяться Богу. А если мы ставим под сомнение, ну да, вот, конечно, хорошо подальше от этого мира, но мир, если там, конечно, вот такие действия уже, где на самом дне мир находится, то, конечно, мы не позволяем себе такое. Но избавил от настоящего лукавого века полностью, что от этого мира идет, какое веяние идет, что соответствует вот этому пагубному состоянию этого мира, Бог хочет, чтобы мы были абсолютно свободны от этого. Он избавил нас. Значит, все, этот мир не имеет на нас никаких прав, он не имеет. Он не может нам этого предписывать. Насколько мы этим дорожим, насколько мы желаем этого, чтобы действительно жить вот в такой свободе, которую вел нас Господь Иисус. И действительно ли мы делаем такой вывод, что раз Иисус Христос ради этого отдал самого себя, то это очень серьезно. Было бы с нашей стороны дерзостью пред Богом заявлять, что вопреки этому Его воле и действиям Иисуса Христа, заявлять Ему, ну, собственно говоря, так серьезно, чтобы быть действительно настолько избавленным от этого мира, чтобы он вообще никакого влияния на нас не имел. Мы так не понимаем. Это слишком требование. Но это было бы действие неверия. Вот таких неверовавших Господь и погубил. Там в народе израильском. Именно неверовавших, тех, которые ожесточили сердце свое, они не могли войти в землю обетованную. Почему? Потому что они, как в послании к евреям говорится об этом, на кого же негодовал он, это 3 глава 17 стиха, на кого же негодовал он 40 лет, не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. И вот такой призыв здесь выше, в этой же третьей главе. «Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Не войдут, значит, погубил их в пустыне. Это необходимо было, чтобы явлена была святость Божия, чтобы Он показал правильно во всей вселенной, как праведный судья всей вселенной, как следует поступать тем, которые находятся пред лицом Божиим. И вот такое серьезное напоминание нам, уже знающим это. Я думаю, вот, братья и сестры, я вот так иногда задумывался, много ли мы с вами знаем из Слова Божьего? Я думаю, много знаем. Читаем Библию, слушаем проповеди, читаем серьезную духовную литературу. Все нам это открывает серьезные истины. Но это знание, если мы его не будем употреблять в нашей жизни, то тогда вот такой результат. Еще напоминание вот об избавлении. Тоже серьезное слово. Это послание к Титу во 2 главе, 14 стих. Ну, 15, два стиха. «Который дал Себя за нас», опять Иисус Христос, «дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Сие говори, увещевай. Что? Что говорить? А вот именно вот эту истину, чтобы она ярко и убедительно открывалась в нашем собрании, везде, где мы собираемся, дети Божьи, что Иисус Христос настолько серьезно усматривал, что мы должны быть избавлены от всякого беззакония, чтобы мы были очищенным народом, особенным народом, ревностный к добрым делам. Есть у нас вот это, соответствуем ли мы, как избавленные Иисусом Христом, вот этой характеристике? Можно ли так сказать, вот проверяя себя, ревностен ли я к добрым делам? Ну, ревность, мы понимаем, это никак не пассивность, это никак не теплое состояние. Ревность – это горячее состояние. Ревность – это побуждает к действию, действие добрым. Или вот так вот, избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный. Вот, братья и сестры, согласны мы с Иисусом Христом и с восторгом ли воспринимаем, что Он отдал самого Себя, чтобы нас сделать вот таким народом? Или мы только так рассуждаем, что, конечно, Иисус Христос пострадал за нас, искупил нас, чтобы нам в ад не попасть, потому что это страшное место. Это тоже правильная мысль. Но если мы только этим ограничиваемся, тогда мы не понимаем дел Иисуса Христа. Его цели, намерений, нам они не до конца, тогда мы их воспринимаем. Он отдал самого Себя, чтобы достигнуть с нами вот такое состояние. Желаем мы быть особенным народом? Иисус Христос хочет этого. Верим мы этому, что это необходимо? Или мы не верим? Или говорим, я не знаю, вот у нас, у немцев есть такая поговорка, как бы. А суп не едят таким горячим, как его варят. Это все не так важно, как написано в Слове Божьем. Но это уже применение этой пословицы. Это в духовном отношении совершенно неверная пословица, неприменима она к этой жизни. Если Бог говорит, то Он так и имеет в виду. Он говорит то, что Он хочет сказать нам. Он говорит то, что необходимо, и Он хочет, чтобы мы веровали этому, верою приняли это. А если мы не примем это верою, то значит мы не веровавшие. И тогда что нас постигнет? Тех, которые избавил из земли египетской, потом неверовавших погубил. То есть это пагуба, она обязательно постигнет нас, потому что Бог не может мириться с противлением Ему. Вот это своевольное противление Богу, которое началось в Эдемском саду, оно должно быть полностью искоренено. И Христос отдал самого себя не только, чтобы избавить нас от ада, но чтобы избавить нас от последствий вот этого грехопадения, и чтобы мы были народом особенным. А другой говорит, а я не хочу быть белой вороной среди всех окружающих, на работе там или в этом, в городе, когда мы пойдем, вот все будут смотреть на мою косынку, которую, это не модно в этом мире, или другие какие-то признаки христианской внешности или поведения, или что. Я не хочу быть белой вороной. А Христос хочет, чтобы мы были особенным народом, ревностным к добрым делам. Хотим ли мы этого? И соединяется ли у нас вот желание, интересы с интересами Иисуса Христа? Насколько опасно расхождение интересов с интересами Божьими? Это очень ярко показано в жизни Валаама, или в его, вот то, что пишется о нем в Библии. Бог говорит, что этот народ благословен, не ходи проклинать его. А у него желание получить мзду неправедную. И вот у него расхождение с Богом. И к чему это в конечном счете привело? Погубил Бог его. И погубил навеки, и погубил не потому, что это, Бог находит в этом, радость какую-то, или написано, не хочу смерти грешника, чтобы обратился и жив был. Но если грешник не обращается, или если праведник обращается назад и снова погружается в грешное состояние, тогда что Слово Божие говорит? Тогда не вменится ему все та праведность, которую он проявил в жизни своей. И вот такое серьезное нам напоминание сегодня здесь для нашего урока. Еще один момент хочется вместе с вами вспомнить, братья и сестры, это в послании Колоссянам, в первой главе. Вот здесь вот такое слово, радостное слово, 12-13, два стиха с первой главы Колоссянам. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего». Вот это слово «царство» в подлиннике, который находится, оно может быть переведено как «царство», может быть и переведено как «царствование». И оно по противопоставлению как раз и напоминает об этом, что мы избавлены от власти тьмы, но мы понимаем, тьма – это сатана, это все, что от него исходит, это тьма, это определенная власть, это определенное влияние, это определенная сила, которая тянет нас ко греху, и вот мы от этой власти избавлены. Это делает Бог. Но для чего? Мы не можем просто так сами стоять. Мы не в состоянии сами стоять. Он избавил нас от одной власти, чтобы ввести нас под власть другую. Вечего нас царство возлюбленного сына своего, или в царствовании возлюбленного своего сына. Мы введены под его владычество. Как тьма имела над нами власть, теперь над нами власть имеет Иисус Христос. Мы введены в Его Царство. А раз мы в Его Царстве, как граждане этого Царства, значит, у нас есть Царь, который владычествует над нами, и воля Царя нашего, оно для нас закон, это жизнь, в этом царстве. И в этом царстве можно жить только в покорности Христу. И если Бог избавил нас от одной власти, ввел нас в другую, вот в это царство Иисуса Христа, под владычество Иисуса Христа, то Он хочет, чтобы мы теперь и находились под Его управлением. Чтобы Христос мог свободно управлять нами по своему характеру, по своей воле, то, что угодно Ему, то, что соответствует Его характеру. Мы же в Его Царстве находимся. Если мы это воспринимаем, хорошо, хорошо, вот тогда мы соответствуем, тогда Бог будет укреплять нас, если мы приносим добрые плоды жизни Христовой в нашей жизни. Вот плод – это всегда живой организм производит плод, хоть то растительное или в животном мире, или плод только от жизни. И вот если мы, имея в себе вот эту жизнь Царя нашего Иисуса Христа, если Он в нас, а мы в Нем, и у нас вот прорастает вот этот добрый плод, тогда написано, что если ветка приносит плоды, тогда Бог очищает ее, чтобы более принесла плода. Нормальное состояние, движение вот в этом направлении, чтобы Бог прославился, когда мы принесем много плода. А если мы не верим этому, что это так, и если мы не верим, что Бог хочет управлять нами всей жизнью нашей, что Христос Царь наш, что Он именно имеет вот такое желание по отношению ко всем вопросам жизни нашей, тогда мы не веровавшие. А это приведет нас к тому, что мы не принесем вот эти добрые плоды и будем отсечены. Ведь это очень серьезно и неоднократно в Слове Божьем говорится о том, что если смоковница бесплодная, то все, она засыхает. Или ей грозит, что срубит ее, ну, может быть, еще на год оставит, но потом, в конечном счете, все равно срубит. Избавив, потом погубил. Погубил, если вот не вошли в это избавление. Бог все сделал, чтобы избавил, призвал нас, поставил. Но если мы не пребываем в этом избавлении и не ценим, и не дорожим вот этим вот, то, что Бог сделал для нас, и то, что Он предлагает нас, чтобы мы достигали святости, чистоты, чтобы мы жили для славы Его. И если это с нами не происходит, то одно только, конечно, счет, как и земля, многократно пившая, нисходящая на нее дождь, произвращает, если злак, благословляет Бог. Если тернии волчцы, то близка к проклятию. Вот это неминуемо, вот эти пути, они открываются в Слове Божьем с разных сторон. И поэтому вот такое серьезное напоминание нам сегодня Господь предлагает, чтобы мы это приняли близко к сердцу, чтобы оно имело это слово влияние на нас, чтобы мы верили Ему, чтобы мы были людьми верующие этому. Ну и такое еще напоминание апостол Павел говорит, когда показывает, как пагубно грехопадение и появление вот этой плоти ветхой природы в нас вследствие грехопадения, и он с тоскою как бы говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Но он знает избавление. Он говорит: «Благодарю Господа Иисусом Христом». Избавление в Иисусе Христе от этого. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Он знает это избавление. И вот мы знаем, мы избавлены, как в этом же послании римлянам апостол Павел пишет, что мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Мы не должники, чтобы по требованиям и вот этой ветхой природы, по требованиям плоти нашей, которая всегда претендует на нас. Вот мне такое впечатление, мне кажется, что плоть, она гораздо торопливая такая быстрая, в любой ситуации жизни она предлагает сразу свои решения. И мы другой раз не бодрствуем, подпадаем, а потом пока начинаем думать: ой, как же я поступил, как же вот допустил, что вот эта плоть продиктовала свои требования, и я поддался этому. А если мы серьезно, так, знаете, уравновешенно будем бодрствовать, всегда искать, а что хочет наш Царь, наш Господь. Ведь вот здесь ясно сказано: благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Избавление у нас происходит, когда Иисус Христос не только Спаситель наш от вечной погибели, но когда Он Господь наш, когда Он господствует над нами, но в том смысле, что владычествует во благо нам, и если мы всегда ищем вот этого владычества, вот этого, чтобы действительно, а что мой Господь скажет на это, как бы Он здесь поступил, а что Слово Божие говорит, и когда мы вот так подходим, все, тогда плоти, конечно, не будет места. А если мы не будем серьезно бодрствовать, то вот это избавление от насилия плоти над нами, мы постоянно будем терять это избавление. Будем подпадать под действие плоти нашей. Вот это Господь нас во всем этом предупреждает и напоминает нам то, что мы фактически знаем с вами. Поэтому и хотелось это напомнить, братья и сестры, во благо нам, так, чтобы мы возревновали о том, чтобы нам входить в то положение, которое духовное положение, которое Господь обеспечил своей жертвой для нас, вполне свободный доступ к этому. Мы действительно можем жить вот в этой свободе. Я не проповедую, знаете, безгрешность. Да, Я бы очень рад был бы так, чтобы действительно, ну, нам не грешить в жизни нашей. И Господь хочет этого. Но мы понимаем, что где-то могут быть ошибки. Мы не проповедуем, что все, теперь плоть наша, она уничтожена, ее не существует. Она существует. Но чтобы мы не грешили, нам надо бодрствовать. Нам надо не давать места плоти, не давать места дьяволу. И тогда, а это возможно, бодрствовать. Бог хочет этого. Он избавил нас. И чтобы мы дорожили этим избавлением и жили в силу этого избавления. Ну и по сегодня, первая пятница, да, перед хлебопреломлением, то у нас обычно вот как пост и молитва, это о нашей готовности, о нашем духовном состоянии, чтобы нам быть готовыми и участвовать в вечере Господней, нам быть готовым к пришествию Иисуса Христа, были готовы встретить Его, чтобы у нас духовное состояние было. Поэтому по этой мысли хочется сказать, братья и сестры, есть смысл, есть серьезная необходимость нам молиться, молиться об этом, просить у Господа, потому что победить плоть мы сами не в состоянии. Вот в Ветхом Завете прообраз плоти – это Амалек. У Господа брань с Амалеком во все дни, во все роды. Никогда Бог не мирится с нашей плотью. Он избавляет нас от нее, от насилия этой плоти, от притязания этой плоти. Но Амалек – это не пустой такой враг, которого легко можно победить. А там написано так, когда Моисей воздевал руки, преодолевал Иисус Навин. Когда руки опускались, преодолевал Амалек. Представляете себе, серьезная опасность. Амалек может преодолевать. Плоть наша может преодолевать. И победа в серьезной молитве. Поэтому это очень важная тема, чтобы мы молились о своем духовном состоянии, о том, чтобы нам побеждать плоть нашу. И когда мы молимся, то это свидетельствует, этим самым молитвой своей, серьезной молитвой, мы свидетельствуем, что наше упование не на самих себя, а наше упование на Господа. И вот это свидетельство, оно очень важно. Сердцем веруют праведности, правильно, но устами исповедуют ко спасению. Бог всегда хочет, чтобы мы выразили свою внутреннюю позицию, чтобы мы имели правильную внутреннюю позицию, упование на Бога. Но чтобы мы эту позицию внутреннюю открыто заявили, показали открыто, видимо для всего мира, чтобы это видели и ангелы, и бесы, и все живые существа во Вселенной, и люди, все видели, что мы молимся, открыто молимся Богу, и этим самым свидетельствуем, что мы уповаем не на самих себя, а уповаем на Господа. Вот эта молитва необходима, вот эти руки, воздетые к Богу, они необходимы для того, чтобы побеждать Амалека. Находясь в борении, он прилежнее молился. Иисус Христос, который поставил себя полностью, вот как человек, в зависимость от Отца своего, он молился, особенно когда находился в борении. Он молился, и он победил в Гефсимании. Вот так, братья и сестры, он хочет, чтобы и мы молились,